Глава 5. Консервы с того света. Как утверждал знаменитый американский психолог Уильям Джеймс, иной раз выпитой чашки кофе бывает достаточно, чтобы совершенно изменить взгляды человека на жизнь. Добавлю без иронии, особенно если эта чашечка не только с сахаром, но и с радиоактивным таллием. Более современная версия подобного черного юмора. «Официант, мне зеленый чай, пожалуйста, но только без полония». Ну а если быть серьезным, в 20-м столетии на советско-российском пространстве не с числа жертвам отравлений, когда никаких следов яда не обнаружено. Лидер чеченских террористов Араб Хаттаб был убит в 2004 году, точнее отравлен. Есть две версии причин его смерти. Согласно первой, человек, которому доверял Хаттаб, доставил ему письмо от одного из полевых командиров. Хаттаб вскрыл конверт при свете фонаря в палатке и тут же почувствовал себя плохо, через несколько секунд скончался. Послание было обработано отравляющим веществом, действие которого со временем только усиливалось. Получатель, вскрывший послание, должен был погибнуть сразу, а остальные, причастные к доставке корреспонденции, умерли через некоторое время. Источники в ФСБ утверждали, что письмо стало причиной смерти не менее 10 приближенных к Хаттабу людей и курьеров. По другой версии, федеральным спецслужбам удалось завербовать личного повара Хаттаба, аварца из Дагестана Ибрагима Алаури. Ему Хаттаб доверял безоговорочно, ел только пищу, приготовленную Ибрагимом, ибо панически боялся отравления. Яд было решено подмешать не в готовую пищу, а в продукты, чтобы отвести подозрения от повара. Отраву Хаттабу, вероятно, преподнесли в стандартном армейском сухпайке, наборе из галет, консервов и шоколада. Федеральные части в Чечне активно продавали продукты боевикам. При подготовке покушения основной упор был сделан на овощных консервах. Поев их, Хаттаб якобы не вставал на ноги в течение 2 недель. И его переносили с одной позиции на другую на носилках. «Черный араб», так прозвали иорданского террориста, умолял товарищей застрелить его и прекратить мучения. Но окружение Хаттаба отказывалось, веря, что боевой командир поправится. Афганский лидер Хафизулла Амин должен был умереть стараниями офицеров из 8-го отдела 1-го главного управления КГБ. В декабре 1979 года там решили по приказу из Кремля прибегнуть к военной операции с одновременным отравлением Амина ядом. Руководителем операции назначили подполковника Михаила Талибова. Азербайджанец, проведший в Кабуле несколько лет, он мог вполне сойти за афганца. Поздней осенью Талибов прилетел в Кабул с ядом, полученным на Лубянке. Устроился шеф-поваром на кухне президентского дворца. Выполнить секретное задание было непросто. Осторожный Амин постоянно менял меню, боясь отравления. И все-таки преступник дождался своего звездного часа. 27 декабря Амин пригласил к себе гостей. На обед вместе с женами съехались руководители Афганистана. Причина для пира была существенная. Недавно председатель Революционного совета переехал в специально отремонтированный для него бывший королевский роскошный дворец, расположенный на холме в Кабуле. Хафизулле Амину не терпелось показать гостям свои расписные покои. После ремонта обслугу набрали новую, что позволило Талибову легко обойти при найме на работу афганскую службу безопасности. Обед проходил в легкой непринужденной обстановке. Тон задавал радушный хозяин. После супа и вторых блюд гости перешли в соседний зал, где был накрыт чайный стол. И тут случилось необъяснимое. Почти одновременно гости почувствовали себя плохо. Всех одолела чудовищная сонливость. Люди попадали в кресла и буквально отключились. Амин тоже. Когда вызванные из советского посольства врачи промыли ему желудок и привели в чувство, он, едва открыв глаза, удивленно спросил, кто это сделал. Повар Талибов, это он приготовил фирменный ядовитый суп КГБ, скромно промолчал. Но Амин еще не знал, что главное его ждет впереди. В 19:30, уже стемнело, несколько страшных взрывов потрясли здание. На дворец обрушился шквал огня. На штурм пошли подразделения советских спецслужб, переодетые в форму афганских военнослужащих. Приказ Амина в плен не брать. Когда спецназовцы ворвались в его апартаменты, афганец начал отстреливаться. Осколки гранаты настигли Хафизулу Амина за стойкой бара, который он за несколько часов до того с гордостью показывал гостям. Были ли напитки, которыми недавно угощали за этой стойкой, тоже отравлены, мы не знаем. Заметки на полях. Траурный список столетия можно долго продолжать. Вольфганг Салюс, который много лет работал секретарем Льва Троцкого, был убит в Мюнхене в 1957 году с помощью специального вещества. Врачи пришли к выводу, что он умер от пневмонии. Писатель-эмигрант Лев Ребет, один из лидеров украинских националистов и бывший узник нацистского лагеря смерти Освенцим, скончался в том же самом году, как считалось, от сердечного приступа. А несколькими годами позже Богдан Сташинский, он же Йозеф Леман, он же Зигфрид Дрегер, он же Ханс Иоахим Будайт, он же Александр Крылов, очередной перебежчик из КГБ, рассказал в Западном Берлине, что Ребет был заказан Лубянкой. Проходя мимо диссидента, Сташинский прыснул ему в лицо спреем, в котором содержался ядовитый газ на основе цианида. Орудие убийства, примененное на лестнице дома на Карлплац в Мюнхене, где располагалась редакция украинского самостийника, было изготовлено в спецлаборатории КГБ. Через два года Богдан Сташинский похожим образом убрал и Степана Бандеру. Киллер прибыл в Мюнхен, где под чужим именем Штефан Поппель скрывался Бандера в мае 1959 года. Все лето агент КГБ выяснял, где проживает объект. А в октябре явился в дом под номером 7 на Кристманштрассе на несколько минут раньше лидера украинских националистов. Для встречи с ним у Сташинского было приготовлено новое специальное оружие, сработанное лубянскими умельцами. Двухствольный цилиндр, заряженный ампулами с цианистым калием. При нажатии на спусковой механизм заряд пороха разбивал ампулы, и яд стрелял на расстоянии до 1 метра. Едва жертва вдыхала пары, как сердце ее останавливалось. Правда, при такой деликатной операции и сам ликвидатор мог запросто пострадать. Чтобы этого не произошло, ему заранее предстояло принять противоядие. Киллер слыл ловким и умелым. Он уже пользовался вонючей цацкой, правда более примитивной, из которой ранее уже завалил Ребета. Как только хлопнула дверь подъезда, Сташинский, прождавший в засаде некоторое время, принял московское лекарство и пошел не спеша вниз по лестнице. Как только поравнялся с объектом, возившимся с ключом у квартирной двери, любезно спросил: «Что-то с ключом? Вам помочь?» Затем сделал глубокий вдох и подольше задержал дыхание. Когда же Степан Бандера повернулся к нему, убийца выпустил ему в лицо яд. Теперь киллеру оставалось лишь вернуться на территорию ГДР. Но не все получилось гладко. Яд, присланный из Москвы, оказался каким-то странным. Во всяком случае, замаскировать убийство под сердечный приступ не удалось. Сначала лицо, а потом и тело вожака украинских националистов пошло черными пятнами. Полиция, естественно, потребовала вскрытия и без труда установили отравление цианидом. Правда, Сташинского, который определил, что его заметила консьержка, было уже не достать. Оружие он выбросил в канал, а сам улетел. Никакого потенциального московского следа. А еще через два года лубянский киллер, награжденный за свои подвиги орденом Боевого Красного Знамени, лично председателем КГБ СССР Александром Шелепиным, справедливо испугается, что в КГБ его уберут как опасного свидетеля, и убежит на метро, тогда это еще было можно, в Западный Берлин. Богдан Сташинский добровольно предстанет перед судом ФРГ и признает себя виновным в двух заказных убийствах с помощью цианида, за что получит от трибунала в Карлсруэ 8 лет заключения, из которых отбудет за решеткой только 4. По некоторым сведениям, после пластической операции раскаявшегося агента КГБ его западные коллеги спрячут где-то за океаном. Знаменательно, что экс-шпион пересечет границу между двумя Берлинами всего за сутки до того, как началось возведение знаменитой стены. «Старичок, вот моя новая книга!» Юрий Щекочихин показал мне увесистый томик, на обложке которого желтым по зеленому было написано «Рабы ГБ. Исследование страшного явления советского быта». О том, как миллионы, в общем-то, приличных людей превратились в СССР в предателей своих родных и близких, в осведомителей госбезопасности. Мы сидели на террасе парижского кафе. С сухим шелестом шин пролетали мимо нас по ночному Монпарнасу чистые машины. Стерильность европейских автомобилей перманентно удивляет россиян. Веселые люди о чем-то шумели рядом, а мы пили со смаком красное вино. Юра обожал его. И говорили, говорили. Мы с Щекочихиным много лет когда-то работали бок о бок, поочередно в трех разных газетах. Никогда не были друг другу особо близки, но всегда оставались неназойливыми друзьями. И вот теперь, после нескольких лет разлуки, встретились. Юра, за время моего отсутствия в Москве, ставший сначала депутатом СССР, а потом Российской Госдумы, прилетел в Париж для встречи с коллегами из Национального собрания. Позвал и меня в хорошо знакомый Бурбонский дворец, откуда после скучного официального заседания мы предпочли по-английски смотаться и поехали квасить. Так Щекочихин называл процесс выпивания с друзьями. «Держи, старичок!» Юра протянул мне книгу, где было написано на форзаце «Товарищу по оружию». Я знал, что Щекочихин постоянно на войне. С коррупцией, с мафией, с номенклатурой, с той гбухой, которая разлагала Советский Союз на протяжении всех 70-летий его сосуществования с цивилизованным миром. Но я не предполагал, что месть за эту принципиальную борьбу нагрянет так скоро и будет столь жестокой. Он умер 3 июля 2003 года. Это была жуткая смерть. За 2 недели человек, которому было всего 50 с небольшим, превратился в глубокого старика. По очереди отказывали все внутренние органы Щекоча, так звали его друзья. Клоками сходила кожа, выпадали волосы. Все тело горело, как обожженное, и было невозможно дышать, словно в легкие залили расплавленный металл. Врачи поспешили заявить о естественном характере смерти, дескать, загадочная болезнь. Весьма редкая форма аллергии, синдром Лайла. Аллергический дерматит. Оно и понятно. Ведь лечение и вскрытие проводились под неусыпным контролем ФСБ России. Однако секрет Полишинеля скрыть не удалось. Мы знаем, это убийство. Но доказать это теперь невозможно, потому что прокуратура делала все, чтобы исчезли следы преступления, заявил Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», где в последние годы работал Щекочихин. Как наивно полагают оптимисты, все тайное рано или поздно становится явным. Не всегда так. Впрочем, в случае со смертью Юрия Щекочихина эта сентенция работала ровно наполовину. Правда частично прояснилась, но лишь негласно. Один высокопоставленный сотрудник спецслужб сообщил журналистам, он остался инкогнито и отказался свои показания давать официально, что наш друг был отравлен бинарным препаратом. Это когда в организм сначала вводится один ингредиент, абсолютно безвредный, а потом другой, который, соединившись с первым, вызывает обвальную реакцию. Этот яд поступил в спецподразделение, дислоцированное на Северном Кавказе для уничтожения главарей бандформирований. Часть порций казенной отравы была утеряна в начале миллениума. Отсюда и загадочная болезнь щекоча.